Глава 40. Правды и законы. Теперь слышали и солдаты. По охваченной пламенем лестнице шлепали босые ноги. Первым на площадку шагнул высокий небритый мужчина. Его темно-русые волосы были уложены в две аккуратные косички вокруг загорелого лба. По краям серых глаз разбегались лучики морщинок. Торс мужчины облегала плотная матерчатая куртка со множеством накладных карманов и широкими загнутыми манжетами. Ночной гость носил кожаные короткие чуть ниже колен штаны. Из заплечных ножен торчала рукоять кинжала. Еще два ножа висели на поясе. Но человек не воспользовался оружием. Он привел его с собой. Следом за мужчиной, фыркая на огонь и поджимая лапы, поднимались по ступенькам четыре болотных кота. В молодость полковник хаживал с подобными зверюгами в патрули. Они слушались, пока их досыта кормили. Но даже тот, кто кидал им мясо, не рисковал поворачиваться спиной. А таких здоровых полковник еще не встречал. Коты равнодушно оглядели солдат и принялись вылизывать шерсть. Чужак перешагнул через груду оружия на полу, бросил косой взгляд на вжавшихся в стену бойцов. «Здравствуй, госпожа!» «Здравствуй и ты, кузнец!» «Я рад, что ты выздоровела!» «Мы тоже не верили, что ты жив!» Коваль обошел арену и направился к плотной группе людей, собравшихся у черного выхода. Мужчины отважно прикрывали спинами женщин. Огромные кошки закончили туалет и припустили вслед за хозяином. В толпе раздались сдавленные крики. Одна из старух забилась в истерике. Коваль подошел вплотную. Мужчины прятали лица, но не все. Тоненький рыжеволосый юноша лет 17 стоял чуть в стороне и, глядя с улыбкой на укротителя котов, жевал овсяную лепешку. «А ты все так же жрешь, не переставая?» — усмехнулся Артур. «Не ожидал я, что и ты с ними». «Я с ними и без них. Ты нашел, но ищешь». Юноша перестал улыбаться и спрятал лепешку в карман. «Смелый, но боишься». «Что я ищу, Христофор?» «Нашел правду, потерял закон». «Нашел закон, потерял правду». «Тут ты прав, дружище. Где он, Арина?» — не оборачиваясь, спросил Артур. «Оставь отца в покое, прошу тебя». Арина Рубинс слишком резко шагнула вперед, коты разом выгнули спины и оскалили зубы. Одного сжатия челюстей хватило бы, чтобы перекусить мужскую лодыжку. Полковник лихорадочно вспоминал все забытые в детстве молитвы. Две женщины истерически завизжали. «Где он?» — повторил Артур, осаживая хищников взглядом. «Тот, кто посылает людей на смерть, и сам не должен быть трусом». «Это правда, а не закон», — тихо вставил Христофор. «Согласен», — кивнул Артур. «У него больное сердце». Арина боялась сделать шаг. Напротив нее сидел кот, облизывал лапу и тер себя между ушами. Полосатая голова мутанта находилась на уровне ее пояса. «Тебе же не он нужен, правда, кузнец?» Старшина охраны оглянулся. Огонь достиг верхней площадки и в бешеном темпе пожирал коридоры. Один за другим плавились и разлетались плафоны ламп. Апельсиновой кожурой свернулась краска на стенах. Разом вспыхнули несколько картин в дорогих рамах. Закрывая лица руками, пятились уцелевшие солдаты. Под ногами у них чадил утеплитель и горели два слоя досок. Артур и кошки очутились как бы в окружении. Слева дюжина безоружных бойцов, справа два десятка гражданских. «Кто из них твой муж, этот?» Артур поймал перестрелку их взглядов. Арина тщательно скрывала растущую панику. На секунду он даже позавидовал дочери Рубинса. Она искренне любила мужа и боялась за него. Напротив коваля, понурившись, стоял яркий и красивый парень с тонкими усиками на подвижном лице. В его физиономии без труда угадывались черты папаши. Даже усы он отпустил из фамильной гордости. Парень изо всех сил старался сохранить горделивую осанку, но это у него неважно получалось. Одна из кошек подошла и потерлась ковалю о бедро. Он потрепал хищника по кисточке на ухе. Секундой позже в толпе произошло какое-то быстрое движение. Артур мгновенно присел, и короткая стрела воткнулась в дверной косяк. Один из бойцов за спиной Коваля сдавленно крикнул и упал, суча ногами. «Нет!» — крикнула Арина. Женщины с визгом подались в стороны. Кошка зашипела и намеревалась рвануться вперед, но Коваль ухватил ее за загривок. Его правая ладонь уже снова была пустая. На полу с клинком в глазу корчился один из родственников правителя. Возле него валялся маленький разряженный арбалет. «Ты и ты!» — приказал Артур, безошибочно определяя носителей угрозы. «Две секунды разоружиться!» И обернулся к солдатам за спиной. Боец, что не выкинул револьвер, тоже был мертв. «Я же просила тебя!» Арина готова была вцепиться полковнику в волосы. Тот отступал от нее белый, как мел. «Полковник!» — Артур поманил старика в погонах. «Кто среди этих людей занимает посты в правительстве? Ты видел, что я не люблю, когда меня обманывают? Быстро, иначе, по твоей милости, погибнут невиновные!» «Кошки устали!» — вдруг не к месту вымолвил Христофор. Впервые, насколько Артур его помнил, юный оракул выдал нечто неоспоримое, и он был прав. Коты все тяжелее удерживались в подчинении. Они боялись огня, боялись людей и отвратительно чувствовали себя среди здешних запахов. «Еще как устали!» — согласился Коваль. «Я жду, полковник!» «Не надо!» — подался вперед муж Арины. «Я занимаю пост старшины топливной палаты. Мой брат, — он кивнул на соседа, — старшина дорожников. Еще здесь наш племянник Георгий, он начальник подземки. Больше никого, остальные ни в чем не замешаны. Это просто наши семьи. Можешь убить нас, но отпусти детей». Артуру показалось, что сын губернатора был почти горд тем, что проявил отвагу на глазах у жены. «Полковник, скомандуй солдатам, пусть выводят людей через черный ход. Там внизу в гараже сидит кошка, но вас не тронет. Я ей скажу. И всех переправьте к Думе. Если посмеешь меня ослушаться, люди погибнут. А вы, родные, останьтесь». Коваль чувствовал жуткую усталость. Самым сложным оказалось не привлечь к боевым действиям котов, а вывести из боя и отправить вплавь на тот берег 1000 собак. Он до сих пор чуял боль их ран и неугасший боевой настрой. «Я никуда не пойду», — заявила Арина, прижимаясь к мужу. Как угодно, Коваль не настаивал. Ему попался на глаза жующий Христофор. «Ты, я смотрю, тоже не торопишься?» Старый усатый человек с выпученными глазами лежал на высокой кровати и действительно выглядел очень больным. Но Коваль очень быстро определил, что губернатора сегодня, как назло, посетил один из обычных ночных приступов, о которых никто, кроме ближнего окружения, не догадывался. «Через часок все войдет в норму», — думал Артур, разглядывая новоявленного тирана. «Такие вот сморщенные глисты, несмотря на больное сердце и прочие пробоины, доживают обычно до глубокого маразма. Берите его на руки», — скомандовал Коваль, — «и галопом вниз. Если, не дай бог, у кого-нибудь появится идея ткнуть меня в спину, лучше закалить себя сами. Всем понятно?»